Глава 10. Давид. На часах 8 утра. Лениво вытягиваюсь в постели. Нажав на кнопку пульта, вяло наблюдаю, как тяжелые шторы тут же начинают разъезжаться в стороны, пропуская в комнату серо-голубой свет зимнего пасмурного утра. Принимаю контрастный душ и, переодевшись в спортивный костюм, направляюсь в тренажерный зал. На завтрак выхожу уже в костюме. На кухне уже вовсю колдует Вера Павловна. «Доброе утро!» Она встречает меня с уже готовым завтраком. «Доброе!» – отвечаю и сажусь за стол. Передо мной тут же появляется обезжиренный творог и зеленая фигня в стакане. Питание, откорректированное моим диетологом, жутко меня напрягает. И Вера Павловна непреклонно готовит утреннюю бурду, а вечером может слегка отклониться и приготовить что-то очень вкусное. «Я завтра уеду, готовить не нужно будет. Возьмите себе пару выходных». Прожевав безвкусную белую рассыпчатую массу, говорю женщине. «Спасибо, возьму. Вы уезжаете надолго?» Спрятав руки за спину, спрашивает она. «Не могу еще точно сказать. Дня 3-5. Совмещу отпуск с работой. Уже завтра смогу погреться под солнечными лучами и искупаться в теплых водах Индийского океана». «Так разве это отдых? Возраст-то уже не детский у вас. Надо бы и отдохнуть как следует, не отвлекаясь на работу». Я удивленно поднимаю на женщину взгляд. «Возможно, вы и правы. Но не в моих правилах прохлаждаться. Тем более бизнес и отдых – вещи малосовместимые». Отвечаю, глядя на нее, и женщина виновато опускает глаза в пол. «И перестаньте уже выкать мне. Мы с вами уже 7 лет встречаем практически каждое утро. Тем более я уже просил об этой услуге, как мне помнится». «Хорошо, я постараюсь». Робкая улыбка касается ее губ. «Вот и отлично. Буду благодарен за вкусный ужин. Хорошего дня». Поднимаюсь из-за стола и направляюсь к лифту. В офисе сразу же направляюсь в свой кабинет. Все по плану. Дела распланированы. Минут через 30 выхожу из кабинета, заставая вылетающую от моего помощника девушку. Звук хлопнувшей двери эхом разносится по коридору. Пока я понял, что произошло, ее и след простыл. «Что это еще такое?» Направляюсь к Арсу. «Это кто?» Спрашиваю его. «Вы о ком?» Отрывает свой взгляд от телефона. «Девушка, что так шумно вышла от тебя?» Усмехаюсь его манией вечно держать в руках электронные устройства. «Так это ваша модель? С гонором?» Усмехается парень. «Модель? Чем же ты ее так обидел?» Спрашиваю я, проходя в кабинет Арса, присаживаясь на край стола. «Попросил поприличнее одеться завтра, всего лишь», — хмыкнул парень. «Ясно. Только впредь думай, что говоришь». Не нравится мне его нахальный тон. Парень тут же подобрался, откладывая телефон. «Как будет известно время отлета, предупреди девчонку о том, во сколько за ней подъедет машина». Встаю, убирая руку в карман брюк. «Я так ей сказал. Все будет в порядке». Поднимается со своего места. «Вот и славно. Нехорошо это, девушек обижать». Выхожу в коридор.